Маки? Так корсиканцы называют покрывающие остров заросли кустарника. Они источают такой аромат, что, раз вдохнув, Делорм несколько раз прикоснулся кончиком указательного пальца к носу. Его нельзя забыть. Софи всегда жила в Аячо, и там познакомилась с Бонапартами. Жанна мгновенно почувствовала горячую симпатию к Софии, и они стали близкими подругами. Года два назад Софи удалось добиться от отца, чтобы он приехал на Корсику, и они ужинали в доме Бонапартов. Вы были вместе с ним. К сожалению, я не был приглашен. Знаете ли, князь — человек старомодный, и Софи, хоть и обожает меня, не хотела ставить хозяев в неудобное положение, приведя к ним на виллу гомосексуального партнера своего отца. Мне по-настоящему жаль, что я не присутствовал на этом ужине. Тогда вы из первых уст узнали бы об эпизоде, который случился за десертом. И что там произошло? После рассказа Делорма Матеус понял, кого ему следует допросить следующим — князя Бонапарта. Глава 35. Даниэль Паниагуа получил репродукцию недавно найденного портрета Бетховена, заказанную через интернет, в целости и сохранности. Живопись была великолепна. Среди многочисленных изображений композитора наиболее известен портрет кисти Штиллера, где музыкант в искусно повязанном вокруг шеи красном шарфе и с партитурой торжественной мессы, которую он считал лучшим своим произведением, мрачно, слегка из-под лобья смотрит на зрителей. Штиллер чрезвычайно гордился этой картиной, утверждая, что гений впервые согласился позировать художнику, и то лишь после долгих уговоров супругов Брентано, его друзей и покровителей. По памяти пришлось дописывать только руки, сжимающие ноты и карандаш, потому что композитор больше ни за что не соглашался позировать. Именно руки на новом портрете, не считая загадочной, как у Джоконды, улыбки, привлекли внимание Даниэля. Его левая рука спокойно лежала на корпусе рояля. В правой он держал нотную тетрадь, на которой легко читались нотные знаки. Это была одна из самых необычных мелодий, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться Даниэлю. Особое его внимание привлекло настойчивое повторение в начале и конце строки интервала, который музыканты именуют тритоном, так как его величина составляет 3 целых тона. Со времен Средневековья и вплоть до эпохи барокко этот интервал называли «дьяволом в музыке», полагая, что с его помощью можно вызывать сатану. В одном старинном музыкальном трактате Даниэль прочел, что певцов, увлеченных в интонировании этого интервала, могли подвергнуть пыткам и даже послать на костер. Все остальные рассуждения о тритоне были покрыты густейшим теологическим мраком. В других сочинениях утверждалось, что тритон имеет сильную сексуальную составляющую, и потому церковные власти изгнали этот интервал из духовной музыки. Несколько веков спустя Леонард Бернстайн в «Ветсайской истории» использовал тритон в качестве главного интервала, видимо, как символ непреодолимого влечения, которое испытывают друг другу Тони и Мария. «Мария! Я только что встретил девушку, ее зовут Мария!» Тритон был интервалом, отделявшим первые слоги имени героини и затем, после третьего слога, разрешавшимся великолепной квинтой, как будто страстное желание, которое испытывал Тони, нашло выход в этом последнем звуке. Даниэль подумал, что даже современный человек, услышав тритон, мгновенно ощущает чувство тревоги, как будто над ним нависла угроза. Возможно, по этой причине композитор Дэнни Элфман, автор саундтрека к «Симпсонам», в своей знаменитой музыкальной заставке к сериалу использовал так называемого «дьявола в музыке», чтобы подчеркнуть неисправимый характер Барта –